щемящая тупая боль и тоска сдавили ему сердце. Голова закружилась, перед глазами поплыли зеленые круги. Как сквозь сон услышал Рафаэль голос находившегося неподалеку Джулио Романо. «Маэстро, как вы побледнели! Пресвятая Мадонна, да вы едва стоите!» Он успел подхватить ослабевшего учителя, опускавшегося на землю. Рафаэль взглянул на ученика помутневшими глазами и пробормотал хриплым, сдавленным голосом. «Пить!» Больше он не мог говорить. Сознание покинуло его. Скоро Рафаэль был у себя, в постели. Он очнулся и, дрожа всем телом, сполз с кровати, нащупал у ног на кресле плащ, натянул его, надел шляпу, хотя и не заметил, что на ногах у него нет башмаков, и двинулся из спальни. Он прошел, шатаясь, в мастерскую, но, сделав несколько шагов, не в силах был распахнуть холст на одном из мольбертов и опустился, дрожа всем телом, на карниз около окна. Смерть пронеслось в голове Рафаэля. Она недалека. Это лихорадка. Художник научился распознавать эту злокачественную лихорадку, когда при нем она валила с ног работавших в катакомбах. Она, эта болезнь, не давала себе лишнего труда долго подтачивать организм и косила быстро самых здоровых и молодых. И он молод, но надломлен чрезмерным трудом и чахоткой. Он вспомнил о своем старшем друге, художнике Франческо Райболини, которому когда-то подарил свой портрет. «Ах, Франча, тебя уже нет! А как ты любил меня и как много дал своим искусствам!» Теперь трудолюбивые сестры, чахотка и лихорадка, гонят меня за тобою. И в голове, горевшей лихорадочным жаром, выплывали отрывки сонета, когда-то присланного ему этим нежно любимым его Франчей. «Ты — солнце, которое небом нам предопределено, превосходящее всех и над всем царящее, преподающее нам высшее искусство, в котором ты сравнился с мастерами древности». «Как дальше? Как дальше?» — мучительно металось в мозгу, и вдруг вспомнился другой отрывок. «Каковы же будут лучшие произведения?» Именно так, лучшие произведения твоих зрелых лет. А конец забыл совершенно. Да, каковы будут произведения зрелых лет? Они кончены, дорогой Франча. Кончены. Завтра придет нотариус для завещания. Я, кажется, об этом уже сказал. «Сказали, маэстро», — раздался голос Раймонди. «И завтра он придет, но вам надо лежать в постели». Рафаэль открыл глаза. «Может быть, он заснул здесь, в мастерской?» «Я сейчас, Марк Антонио. Погоди минуту. Не хочется двигаться». Закрыв глаза, Рафаэль молчал, чувствуя, что горячечный бред вот-вот снова охватит его и сделает своим рабом. Перед ним проплывали картины его жизни, картины беспечального детства и первое знакомство с палитрой и кистями, когда мать нашла его крошечного, только что научившегося ходить в мастерской отца, всего перепачканного красками, и, смеясь, закричала: «Джованни, поди посмотри на этого карапуза. Он изображает из себя радугу». Сколько раз мать рассказывала ему об этой детской истории. А потом работа отца, и он уже помощник. Потом Перуджа, крики, кровь, трупы. Не надо, не надо.